Александр Бушков. «Сварог». «По ту сторону льда». Роман. Москва. Олма Пресс. 2004 год. Я так считаю, что у всякого человека, рожденного женщиной, есть в этом мире свое бревно, которое ему нужно поднять и сдвинуть. Киплинг. Простачок Саймон. Часть первая. По ту сторону истины. Глава первая. Номер 76. Чувства возвращались поочередно, словно кто-то поворачивал выключатели из аккуратного рядочка один за другим. Сварог ощутил, что лежит на спине, на чем-то твердом, жестком, неудобном. В бытность свою королем он уже успел отвыкнуть от таких поверхностей, больше всего напоминавших простой дощатый пол. Короли обычно почивают несравнимо с большим комфортом. Казалось, что пол размеренно покачивается под ним, но он еще не знал, обстоит так на самом деле, или это все последствия удара. Был какой-то удар. Определенно был. Он вспомнил все рывком. Все вроде бы шло прекрасно. Субмарина лишилась винтов и никуда не могла уйти, стояла в бассейне неуправляемая и абсолютно беспомощная. Вряд ли экипаж мог исправить такую поломку собственными силами в том подвале. Потом офицер с оцепеневшим лицом дернул рубильник. Подрывной механизм, конечно. И грянул взрыв, мощнейший. Сварога чем-то ощутимо приложило по голове. Ему не смог бы причинить вреда летящий отдельно предмет, будь то камешек величиной с воробья или глыбище размером с дом. Значит, шарахнуло по башке чем-то, что сохраняло соприкосновение с твердью земной, какая-нибудь балка обрушилась или рухнул кусок стены. Вот и вырубило начисто. «Дела не так уж плохи», — подумал он, ощущая зудящую боль в левой стороне головы над духом почти в самой макушке. «Я все прекрасно помню, кто я такой, что делал, как случился взрыв. До самого последнего мига все помню. Неплохо, могло обернуться и хуже». Потом включилось обоняние, и Сварог поневоле зашевелился, потряс головой, почти не поднимая ее от дощатого пола, но ничего не изменилось. Ноздри прямо-таки залепляла гнуснейшая вонь, испражнения, немытые тела, засаленные тряпки, блевотина. Давненько не приходилось обонять столь резкого и омерзительного букета. Да, пожалуй, что никогда, даже во время странствий в качестве бесприютного бродяги, не сталкивался с этаким набором. Вернулся слух. Он слышал вокруг ленивые, вялые разговоры, а в другой стороне очень похоже ссорились. Там орали во всю глотку, осыпая друг друга оскорблениями. Вот только язык какой-то странный, ни одного знакомого слова. «Нет, вот кто-то орет, чтобы заткнулись, наконец. Всех достали, задери вас, леший, и тут уж я каждое словечко понимаю. Язык Талара. Но другие говорят непонятно. Иностранцы? Опомнись, какие такие другие языки на Таларе? Вся империя говорит на одном языке, народы отличаются друг от друга только произношением, выговором. Странно». Пол определенно покачивался под ним. На лице у него, оказывается, лежала мокрая тряпка, источавшая столь неприятный запах, что Сварог не выдержал, сбросил ее резким движением руки. От этого ему вроде бы стало легче, и головная боль начала постепенно утихать. Да и со зрением вроде все в порядке. Просто в загадочном помещении маловато света, высоко над головой какие-то доски. и стена справа, как убедился Сварог, скосив глаза в ту сторону, тоже из длинных горизонтальных досок. Сквозь щели между ними и пробивается свет, яркий, несомненно, солнечный, но его маловато. Он решился, приподнялся и сел, привалившись спиной к стене. Вопреки пессимистическим ожиданиям, никаких физических страданий это перемещение в пространстве не вызвало. Слегка побаливала голова в том месте, где его приложило, и только. Руки-ноги целы, нет сильных ушибов. «С пробуждением, ваша милость!» — послышался рядом ехидный голос. «Кофе в постель подать прикажете? Или чайку с марципанами? Или служанку позвать, чтоб ублажила? Всегда к вашим услугам!» Поблизости захохотали несколько голосов, но без особой веселости. Мрачноватый был смех. Сварог огляделся. Помещение, где он находился и куда попал неведомым образом, было сплошь дощатым, и потолок, и пол, и стены, и имело странную форму не совсем правильного прямоугольника. Торец идеально прямой. Противоположная короткая стена гораздо короче, а две длинных напоминают дуги. Слева, возле торца, в потолке проделано отверстие, прикрытое деревянной рамой, сплошь утыканной обращенными вниз длинными тонкими остриями. И в него проникает свет, виден голубой кусочек неба. В длину этот прямоугольник ярдов 10, в ширину значительно меньше.